Глава 16. Торопливо протираю слепающиеся глаза. Не спать, Олег, не спать. Выйдешь из игры, отдохнешь. Сперва дело. Открываю непрочитанные системные сообщения. По мере чтения чувствую, как учащается сердцебиение. Да, а вот этого я никак не ожидал. Бой, нападение на проклятого мага 30 уровня закончен. Вы получаете опыт. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Текущий уровень 29. Ваша награда. Свиток перемещения. Знание 20 единиц. Текущее значение 56 из 90. Поздравляем! Вы в одиночку победили хозяина фортовой крепости. Категория вашей награды повышена. Награда с учетом класса персонажа. Шлем стража фортовой крепости – 1 штука. Амулет стража фортовой крепости – 1 штука. Бонусная награда – зачарованный ключ. Внимание! Достижение! Поздравляем! Вы получили достижение «Освободитель души проклятого мага». Ваша награда. Шанс избежать магического воздействия увеличивается на 20%. Внимание! Героическое достижение! Поздравляем! Вы получили героическое достижение «Одинокий победитель нежити». Теперь все знают о вашем подвиге. Ваша награда – Орден Борец с нежитью. Внимание! Героическое достижение! Поздравляем! Вы получили героическое достижение «Одинокий освободитель плененных душ». Теперь все знают о вашем подвиге. Ваша награда – свиток «Великое посвящение». Внимание! Легендарное достижение. Поздравляем! Вы получили легендарное достижение «Один против смерти». Вы – легенда. Ваша награда – Орден Мощи Героя. Сон как рукой сняло. От волнения тело бьет мелкая дрожь. Чую, на фоне наград за достижения – синий сет будет выглядеть блекло. Прочитав описание орденов и свитка, я ошарашенно огляделся. Со мной ли все это происходит? Все еще не веря своим глазам, приступаю к повторному, более детальному осмотру. Главная особенность всех наград – это ярко-рубиновый цвет фона, что говорит о максимально высшей категории этих вещей. Согласно описанию первого ордена, с этого момента любой урон от атак нежити по мне будет уменьшен на 40%. Второй орден, являющийся легендарным, увеличивает силу на 30%. А вот тут внимание, это касается как меня, так и персонажей, сражающихся вместе со мной. Другими словами, я превратился в постоянный ходячий баф для любой группы или рейда. Что касается свитка, то на нем стоит ограничение. Им я смогу воспользоваться только на 50 уровне. Но все это ерунда на фоне того, что сулит его использование. Активировав этот клочок бумаги, я мгновенно получу 2000 очков любой репутации на выбор. А ведь это год, а то и больше выполнения глупых квестов, отнимающих кучу времени и денег. Жаль, свиток непередаваемый. Даже не представляю, сколько бы он стоил на аукционе. Так, с этим разобрались. Что еще? Две синие вещи и бонусный ключ. Эх, не хватило самой малости до 30 уровня. Каких-то жалких 2% опыта. Ничего, еще один бой и буду щеголять в обновках. А вот зачарованный ключ заинтересовал. В описании говорилось, что он отпирает некую потайную дверь. Оглядываюсь по сторонам. Ага. В противоположном конце зала появилась узкая дверь. Могу поспорить, раньше ее там не было. Кстати, на фоне новогодних подарков, иначе все это не назовешь, не заметил, что мой единственный навык отсвечивает двоечкой. Пролистав логи, убедился, это не плод моего больного воображения. Вызов последнего жука поднял управление. Ну все, держитесь, ничейные земли. Осмотревшись еще разок, я двинулся в сторону тайника проклятого мага. Ключ повернулся мягко и беззвучно, будто механизм регулярно смазывался чуть ли не каждую неделю. Потайная дверца без особого усилия поддалась вперед. Любопытно, что тут припрятал местный хозяин. О, знакомая вещица. Драгоценная шкатулка. Благо, это без ограничений по уровню. Открывай, кто хочет, что я, собственно, и сделаю. Вы открыли драгоценную шкатулку и нашли в ней свиток очищения 10 штук, свиток антидота 10 штук, абсолютное зелье ярости 1 штука. Отлично. Все в высокой концентрации. Потом почитаю, что к чему. А сейчас пора на выход. Хотел было сразу воспользоваться свитком перемещения, но решил пройтись еще разок по местам боевой славы. Вдруг найду чего полезного. Час блужданий по инсту ничего не принес. Куда я только не совал свой любопытный виртуальный нос. Все осмотрел. Темные ниши, ступеньки. Ощупал и обшарил все подозрительные места. Даже заставил Гаврюшу ползать по потолку. Пусто. Либо мной уже найдены все тайники, либо я чего-то не понимаю или не вижу. «Ну, по крайней мере, мы сделали все, что могли», – буркнул я себе под нос, внимательно осматривая стены барбакана. «Даже больше». «Эх, а ведь вон там в пыли видны отпечатки моих босых ног, мой первый боязливый шаг в пугающую неизвестность». «Забавно. Прошло несколько дней, а изменения в психике налицо». «Да что говорить». Скажи мне, кто несколько месяцев назад, что окажусь в какой-то компьютерной игрушке и буду крушить армии мертвецов, поднял бы насмех шутника. Пока бродил по крепости, разобрался с припасами мага. Должен заметить, очень полезные штуковины. Взять хотя бы тот же свиток очищения. Теперь смогу снять с себя практически любой неприятный дебаф. Антидот еще интереснее. Этот уже снимает бафы противника. Правда, интервал использования целых 30 минут. Но для боев в высшей лиге это даже не интервал вовсе. Что касается зелья ярости, выпивая его, я получаю прибавку в 50 единиц к характеристике ярость. Длится эффект 6 часов. Помнится, Гриша рассказывал мне об этом феномене. Влияет на шанс травмировать противника. Специфическая штука. Больше подходит игроку с высокими показателями урона. Так называемому дамагеру, которым я не являюсь. Уверен, для палачей вещь незаменимая, но, увы, для меня бесполезная и наверняка дорогая. Посоветуюсь с Романом Тарасовичем насчет продажи. Он лучше знает, что делать с такими вещицами. А вот свитки оставлю себе. Чувствую, они мне еще пригодятся. Ну что, вот он выход из фортовой крепости. Мы это сделали. Скажу больше. Мы сделали больше, чем можно было представить. Достаю свиток перемещения, отзываю зверей. Питомцы мгновенно исчезают, и рядом остается только скоробей. А вот что делать с тобой, ума не приложу. Подойди поближе, может, получится зацепить тебя с собой. Жук молча придвинулся. Для надежности кладу руку на железный панцирь и активирую свиток. Внимание! Для активации свитка вы должны покинуть инстанс. Зараза, придется выходить под дождь. Зато буду знать, в инстах эти штуковины не действуют. Выйдя за ворота крепости, я замер как вкопанный. Не понял, что творится с чатом и почтой. Иконки мигают, словно вот-вот разорвутся, счетчик непрочитанных писем с неприятным пиканием непрерывно растет. Уже больше 500. Похоже на спам-атаку. Вот смеха-то будет, если я вирус умудрился какой-нибудь подхватить. С меня останется. Открыв почтовый ящик и поняв, наконец, что происходит, отстраненно подумал, что вариант с вирусом был бы предпочтительней. «Олег Иванович, Олег Иванович, я-то грешным делом подумал, что мы уже договорились. Очень жаль. А ведь мне показалось, вы разумный человек. Придется продемонстрировать вам, насколько серьезны наши намерения». Да, Таннер, как всегда, лаконичен. Вот и пришел черед кнута. Даже интересно, что они предпримут. Я до этого вскользь глянул на чат. Причина переполоха – сообщение о моих героических достижениях. Оказывается, их продублировали на всю стекляшку. Вот я и стал знаменитостью. Этого мне как раз и не хватало. Хотел было прочитать послание от Саныча, но не успел. «Ба, какие люди! Я не понял, зомбаки теперь могут выходить из крепости?» На середине крепостного моста, скрестив руки на груди, застыл Рак. Дарк уже тут как тут, клыкастая морда растянута в самодовольной улыбке. «Босс, глянь на его пета!» «А вот и мадам Злюка. Прошлый раз я так и не смог ее увидеть. Забавно. Мне казалось, лихая боевая подруга главаря-налетчика будет выглядеть иначе. Обязательно альвийка с модельной внешностью и пошлыми чертами лица. Но нет, я ошибся. Раса человек, невысокого роста, неприметная внешность, серый балахон, посох в руке. Первое впечатление – странствующая монашка. Самое примечательное в ее образе – это ник. Он будто сообщает посторонним, мол, не смотри, что похоже на мышь, могу и цапнуть. Да и уровень высокий, ровно на один меньше, чем у меня. Думаю, после Дарка она главная в группе. Кстати, а где Серго и Жало? Вдруг в эту секунду они подкрадываются ко мне под пологом невидимости. Медленно делаю два шага назад, пропуская вперед стального танка. «Теперь понятно, как он смог пройти инст в одиночку», сказала магичка, заинтересованно рассматривая моего скоробея. «Эх, знала бы ты обо всех моих секретах». Пока созерцал местный криминалитет, в голову пришла неожиданная мысль. «Отчего это я не хватаюсь торопливо за свиток перемещения? Почему не улепетываю на хаггере куда-то в облака? Да и страха-то как такового нет. И когда письмо Таннера читал, сердце даже не ёкнуло. Что со мной?» Вспомнились слова брата о хищниках и будущих возможностях. «Нет, непобедимым я себя не чувствую. Это что-то другое. Просто в данный момент вижу двоих игроков, которые против моего зоопарка вряд ли потянут. Глеб как в воду глядел. Дарк даже не танк, это и нубу ясно. Две костяные секиры за спиной и довольно легкие для тяжи доспех очень красноречиво об этом говорят. Несомненно, расовый уровень жизни позволяет ему некоторое время держать агромобов на себе, но надолго его не хватает. Злюка – баффер. Ее заклинания направлены на ослабление противника и усиление союзника. Вместе они грозная сила. А что будет, если Дарка оставить без магической поддержки? Правильно мыслите, Олег Иванович. Затяжные бои дамагером противопоказаны. Главная проблема во всей этой ситуации – два разбойника, которых я не вижу. И это здорово нервирует. «Я, конечно, просил тебя пришмотниться, но не так же радикально», – заржал Рак. «Вот скажи, нафига мне твой рваный ботинок?» Злюка тоже улыбнулась. А ведь ник ей подходит. Острые черты лица, узкие злобные глаза, тонкие губы. Хищница, одним словом. Заговаривают зубы. Почему не атакуют? Почему до сих пор не обездвижили? Может, радиус действия заклинания не позволяет? Эх, а ведь я угадал. Пока Дарк отвлекает, Злюка делает маленький шажок вперед. Думает, я не вижу. Ну-ну. Мой скоробей здорово спутал карты бандюкам. Не будь рядом Пета, Рак хуже рванул бы вперед, а магичка кастанула бы свою сеть. Но вынуждены осторожничать. Кроме того, сообщения в чате о моих подвигах красноречиво намекают, что я уже не тот 12-уровневый шахтер, которого застать врасплох, расплюнуть. Здесь нужно быть осторожным вдвойне. В напряженном взгляде Злюки вижу опасения, а вот Дарк... Ох уж этот человеческий фактор. Сколько в нем непредсказуемости. Не зря инженеры стараются максимально, насколько это возможно, предусмотреть его во всех своих расчетах. В маленьких злобных глазках читаю неуважение и пренебрежение. Судя по всему, план сделать все аккуратно принадлежит не ему. То и дело бросает нетерпеливые взгляды на баффера. Наверняка уже кинулся бы на полураздетого нуба. Именно таким он меня и видит. И это хорошо. Чем больше тебя недооценивает враг, тем меньше у него шансов на победу. «Кстати, урод!» – рыкнул Дарк. Не пытайся свалить свитком. На мосту у тебя хрен это получится. Лучше отдай весь лут с боссов по-хорошему, и можешь валить свой нубятник. Я даже не трону весь твой супер-зомби-комплект. Брезгую». После этих слов Дарк громко расхохотался, а вот Злюке эта тирада по душе не пришлась. Вон как скривилась. «Ну еще бы». Здоровяк только что сообщил нубу важную информацию, о которой он мог и не знать. А ведь было бы здорово подловить меня на неудачной попытке активации свитка. В бою каждая секунда дорога. Пока нуб, не понимающий, вчитывается в системные сообщения, силясь понять, почему он еще здесь, на мосту, а не где-то там, на большой земле в безопасности, набрасывается сеть. И все, жертва обездвижена. Спасибо тебе, Дарк, за предупреждение. Об ограничениях свитка я не был осведомлен. Вижу, как внимательно следит за моей реакцией магичка. Еще больше скривилась. Поняла, что я не знал. Забавно. А ведь она мне своим поведением тоже кое-что сообщила. Я вдруг осознал. Альвов здесь нет. Дарк и Злюка одни. Поддержки в виде невидимок не предвидится. В противном случае уже давно напали бы. «Короче, все с вами ясно, ребятки», – задумчиво прошептал я. Мозг машинально нарисовал тактику боя. Быстро проверил запасы эликсиров и снарядов. Самослип заряжен. Энергия питомцев заполнена под завязку. У скоробея еще 70% прочности. Улыбнувшись, смотрю на жука, застывшего стальным изваянием. «Ну что, попортим нервы уголовничкам?» «Странное дело». Внутренний голос, отвечающий за здравый смысл, одобрительно молчит. Видать, ему тоже надоело постоянно прятаться и убегать. «Дарк!» – запоздало кричит Злюка, поняв мои намерения. «Умная зараза, далеко пойдет, если не прибьют раньше времени. Ну, поглазели и хватит. Понеслась!» «Ребятки, на выход! Гаврюша, обездвиж громилу! Шалун, щит и готовься лечить! Железяка, на тебе здоровяк!» Вы создали простейшее механическое существо стаи блох 15 уровня. Количество особей – 3. Разбираться с характеристиками нет времени, но уровень радует. Три твари размерами с тостер длинными прыжками рванули в сторону Злюки. Она первая отреагировала на атаку скоробея, уже что-то начала колдовать. Крик Гаврюши заставляет оцепенеть Ракха. Маленькие глазки здоровяка, кажется, сейчас вылезут из орбит. «Не ожидали, а мы приперлись», – зло улыбаясь, буркнул я. Доля секунды, и мой стальной танк врезается в Дарка. Тот, словно мешок картошки, отлетает в сторону. «До чего дошел прогресс?» – начал я нервно напевать себе под нос песенку из старого кинофильма. «До невиданных чудес! Опустился на глубины и поднялся до небес!» Два мощных взмаха крыльев, и Гаврюша уже над головой противника. «Железяка, еще разок, если успеешь!» Командую я скоробею, натягивая жгут. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. На магичку страшно смотреть. Судя по мерно сокращающимся брюшкам блох и вытаращенным от ужаса глазам женщины, они сейчас оставят ее без крови. Одна впилась в шею, другие две повисли на руках. Вместе укусов появились черные пятна. Похоже на моментально развивающуюся гангрену. Яд болотников во всей своей красе. Секунда, и обе руки женщины почернели, словно обожженные. Чувствую, как к горлу подступил комок. И без того небольшой запас жизни баффера неумолимо растворяется прямо на глазах. Колдунья, страшно крича, пытается отодрать присосавшихся к ее шее насекомые. Но куда там? Баффер – это не танк. Еще мгновение, и все будет кончено. Перед смертью Злюка посмотрела мне в глаза. Сколько боли, отчаяния и ненависти. Похоже, я заимел еще одного врага. Она так и не успела ничего скостовать на меня. По всей видимости, весь резерв манны потратила на Дарка, которого с воодушевлением сейчас пинали мои петы. Что же, на первый взгляд поступок, достойный восхищения. Пожертвовать собой ради соратника – это великолепно. Но есть в этой ситуации несколько «но». Это игра. Спустя минуту магичка возродится в точке привязки и продолжит играть. Мало верится, что она повторила бы свой подвиг в реальной жизни. Здесь это не что иное, как холодный расчет. В жизни все закончилось бы тривиальней, сбежала бы при первой возможности. Кто-то скажет, я жестоко обошелся с женщиной, пусть говорят. Я защищался. Более того, она уже один раз ограбила меня, оставив голым и босым. Тут действует закон. Воруешь у меня, значит воруешь у моей семьи. Понимаю, это всего лишь игра, но деньги вложены настоящие. Сколько игроков уже попалось в ловушку банды Дарка? Скольких они успели обобрать? Это ведь живые люди, которые потратили свои сбережения, а кто-то, как и я, взял кредит. И у этих людей есть мужья, жены, дети, матери, отцы. У каждого свои проблемы. Кто-то копит деньги на жилье, автомобиль или учебу, а кто-то собирает на лечение близкого человека, либо себе на важную операцию. Всякое в жизни бывает. Попадая в зазеркалье, человек надеется, что сможет решить проблему. И вот тут-то появляются удалые ребята, подонки вроде Дарка из Люки. Они уже успели набраться сил, притерлись друг к другу, а потом, подобно стае гиен, разрывают очередную жертву на части. В этот раз не получилось. Добыча оказалась с зубами. Скоробей, будто стальной носорог, все-таки успел провести еще один таранный удар, отхватив у Ракха приличный кусок жизни. А спустя мгновение система сообщила о смерти персонажа Злюка и о получении мной нового уровня. А вот теперь мы повоюем. Серый гигант наконец выхватил из-за спины свои топоры и с ожесточением набросился на стального жука. Должен заметить, прочность пета убывает с пугающей быстротой. Тело Ракха окутала красная дымка. Видимо, это и есть посмертный баф Злюки. Рассмотреть не удается, но думаю, что-то связанное с увеличением урона. А вот и прекрасный случай для использования антидота. Быстро активирую свиток. Древний пергамент рассыпается в пыль, и система сообщает об удачном снятии какого-то усиливающего заклинания с моего противника. Грозный рык возвещает о том, что Дарк в бешенстве. Урон от ударов его страшных секир заметно просел. Но это все равно уже не помогает Скоробею. Прочность почти на нуле. Гаврюша, уже зная, что будет дальше, быстро взмывает ввысь. «Все, сволочь!» – победно рычит Дарк, поставив ногу на развороченный железный панцирь. «Обрублю крылья твоей пташки и примусь за тебя. Ты мне должен очень многое рассказать». Договорить он не успел. Гремит мощный взрыв, и серое тело Ракха, сильно посеченное осколками, отбрасывает в сторону. «Гаврюша, не дай ему опомниться! Букашки, отту его!» Пока Дарк стоит на четвереньках и по-лошадиному мотает башкой, я быстро переодеваюсь. «Поздравляем! Вы собрали полный комплект страж фортовой крепости. Вашей наградой будут бонусные характеристики. Инстинкт выживания – плюс 55. Дальность стрельбы – плюс 35. Защита от холода – плюс 150. Защита от влаги – плюс 150. Защита от солнца – плюс 150. Первое, что почувствовал, когда надел новую одежду – необычайную легкость во всем теле. Словно до этого момента я таскал на себе килограмм 100 разного хлама. Краски стали ярче, картинка четче. Мир обрел множество новых деталей. Ощущения неописуемые. Будто оказался в теле супергероя. Из благостного ступора вырвало системное сообщение. Стая блох закончила свое существование. Уже? Рак довольно резво расправился с моими букашками и теперь спешно глотает какие-то зелья. Готовится принять удар Гаврюши. Блохи все-таки успели отравить Громилу. Правая нога и плечо уже начали чернеть. Не так быстро, как хотелось бы, но начало положено. «Гаврюша, не спеши, я его отвлеку». Натяжение жгута даже не почувствовал. Хлопок, и колено гиганта подломилось. Вот это урон! Дарк взвыл от боли. Опираясь на топор, пытается подняться. Хлопок. Еще один. Бью, словно из пулемета, то и дело выбивая крит за критом. Короткий рык Ракха, и в меня летит костяной топор. «Ты даже так умеешь?» Почему раньше так не делал? Хотя есть объяснение. Я близко подошел. Костяное чудовище словно в замедленной съемке пролетает мимо. С моей-то нынешней скоростью не увернуться было бы верхом неуклюжести. Хотел было выстрелить еще раз, но Гаврюша меня опередил. Падение с неба здоровенной туши Ракх уже не пережил. Система сообщила о победе, а также о том, что персонажи Дарк из Люка внесли меня в черный список. Наверняка и на почту что-то гневное написали. Ну-ну, встаньте в очередь, ребятки. Отрешенно взглянул на часы. Бой длился не больше 2 минут, а показалось, что прошла целая вечность. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Руки дрожат, будто весь день таскал мешки с цементом. Но усталости нет, как и тяжести в теле. Только легкий адреналиновый откат после боя. Заглянув в сундучки, оставшиеся после Дарка из Люки, я понял, что мой синий сет для песочницы – это что-то вроде мощной пушки в средневековой деревеньке. Несомненно, характеристики серых вещей ПК-шеров, как для яслей, впечатляли. Чего только стоили костяные топоры Ракха или хитрый амулет магички. И где только раскопали такое. Эх, жаль, моих шахтерских шмоток нет. Видимо, где-то спрятали. Или, что более вероятнее, продали. Могу себе представить, как они обрадовались, увидев сообщение в чате о моих похождениях. Догадывались, что за такие достижения и награда будет соответствующая. Не могу понять только, почему пришли вдвоем. С альвами у них было больше шансов. Хотя, кого я обманываю? Не было у них шансов против моей звероармии даже вчетвером. А уж после того, как я одел новый сет, это даже не обсуждается. И все-таки, неужто пожадничали, не захотели делиться? Правда, есть вероятность, что альвов просто-напросто не было в игре. И за то время, что я бродил по крепости после победы над личем, они банально не успели связаться со всеми членами шайки Лейки. Как бы опоздавшие не нагрянули отбивать добро вожака. Отвлекшись от осмотра трофеев, я встал во весь рост и пристально осмотрелся. В пейзаже вроде как ничего не изменилось. Все тот же дождь с молниями, те же мрачные стены крепости, те же густые темные кусты. Стоп, кусты. Не понял, как такое возможно? Я ведь точно знаю, такого быть не должно. Сам недавно там прятался. Может, это сбой в системе? Хотя грешу на галлюцинации. Мозг-то подустал уже. Столько времени находиться в боевом режиме. Точно, галлюцинации. Иначе как объяснить, что я прекрасно вижу скрюченную фигуру Витара за полупрозрачным кустом? Устало протираю глаза. Нет, не привиделось мне. Точно, рыбачок-предатель. Вон как вздрогнул, когда я снова посмотрел в его сторону. А что если... Точно, ну ты и дурак, Олег. Это ведь моя новая характеристика работает. Как там она называется? Инстинкт выживания. О как! Вот и еще одна тема для изучения на форуме. Гаврюша, подлети-ка к нему незаметно и обездвижь, чтобы не убег. Спокойно прошептал я, для вида склонившись над трофейными сундуками. А мы с Шалуном пока прикинемся шлангами. Гурон, будто подыгрывая мне, поставил передние лапы на борт сундука и заинтересованно заглянул вовнутрь. Вот же любопытная Варвара, везде хочет свой наглый нос всунуть. Хагер мощным рывком взмыл ввысь и растворился среди облаков. А уже спустя несколько секунд мы услышали его победный рык. Витар даже пикнуть не успел. Замер среди кустов соляной статуи. Только глаза таращит, будто НЛО увидел. «Снова вы?» – спросил я, заинтересованно рассматривая замершего бедолагу. «Я так понимаю, вещи вам так и не вернули?» Витар был одет в какое-то рванье. По правде сказать, я и то приличнее смотрелся после выхода из инста. По-прежнему босой, холщовые штаны и убогая куртка. Весь дрожит то ли от страха, то ли от холода. Жалкое зрелище. Неужели он и вправду поверил обещаниям Дарка? Либо дурак, либо надеялся выслужиться. Старый комплект не вернули бы, а вот шматьем попроще разжился. Судя по его виду, похоже на первый вариант. 10 секунд истекли, и Витар наконец пошевелился. «Бежать не пытайтесь», – предупредил я. «Ответите на несколько вопросов, и вы свободны». «Хорошо», – заикаясь, ответил он, то и дело поглядывая в сторону сундучков, оставшихся после его начальства. Я покачал головой. «Из ваших вещей там ничего не было, как и из моих». Сколько боли в глазах. Неужели надеялся? На мгновение даже жалко дурака стало. «Может, в схроне где-то прячут?» – предположил я. Витар, опустив голову, грустно ответил. «Нет, Жало и Серго вчера ушли на Большую Землю. Все награбленное с собой взяли. Накопилось, видать, прилично добра за месяц, раз вдвоем ушли». «Ловко придумано», – задумчиво потер я щеку. «И куда только админы смотрят?» «Игровой процесс», – пожал плечами Витар. «Они правил не нарушают. Да и кому нужны эти ясли? Люди, знающие, сбиваются в группы, делают главный квест, апаются на 10-й и идут сразу в инст. Мобы там слабые на этом уровне, так что пока они максимально избегают». «Точка перерождения ударка из люки далеко?» «А кто же их знает? О таких вещах они мне не докладывали. Если вы боитесь, что они снова на вас нападут, это вряд ли. На островах по силе вам сейчас нет равных. Да и без шмота они теперь». «А те зазывалы из поселка?» «Коматос и Борода. Эти точно не придут. У них ссора с Дарком». «Про Дреда что-нибудь знаете?» «Эти сейчас там», – кивнул Витар в сторону крепости. «После стычки с Дарком ушли в инст». «Понятно», – вздохнул я. «Теперь ясно, почему Нарх не отвечает на сообщения». «Ну что, как и обещал, больше вас не задерживаю». Витар, не веря своим ушам, попятился в сторону леса. С ума сойти. Это же надо было так запугать человека. Он, похоже, боялся моей мести. Странно. Ведь мне действительно жаль бедолагу, несмотря на его гадкий поступок. Проводив взглядом спешно удаляющуюся фигуру Витара, я вернулся к сундукам. Пока прятал добычу в ранец, чувствовал на себе его взгляд. «Эх, все равно бы выбросил». Буркнул я себе под нос и вывалил на землю весь мой зомби-комплект. Сверху еще добавил кольца, браслеты и удочку. Кто-то скажет, предатель не заслужил даже этого. Может быть и так. В любом случае, в подобной ситуации, каждый волен поступать, как ему заблагорассудится. Вот теперь все. Пора и честь знать.